Няха-неряха и Цап-царапыч. Сказителя Калюты Ирбиса. Часть первая. Тук-тук. Кто там? Это я, Цап-Царапыч. К вам жить пришел. Ну и дела. Марфа, отопри-ка да посмотри, кто к нам на постой просится. Распахнула бабка Марфа избушку, а там на крылечке явился, не запылился. Кот стоит, ухмыляется, ус накручивает, ровно убаюкивает. Ну, коли так, заходи, добрый странник. Плати гроши, располагайся на печи. Уже вечерить и будем. А вам поди рыбку со сметаной, аль со сливками на лежак подавайте, аль стол накрывать. Я кот Цап-Царапыч таков. Дюжа неприхотлив и на все готов. Что уха, что парено, аль жарено, все на стол мечи. Лишь бы рыбка свежей была, из ершей карасей. Да еще не забудь, бабка, самовар поставить согреть. Дюжу уж люблю чайку испить вприкусь с тульскими пряниками. Как возрадовались, обрадовались Демьян, рыбак с женушкой, Марфушкой, старушкой, что ни в сказке сказать и ни пером описать. Ежели гроши заполучим, можно завсегда будет у купца Порфирия в лавке не только новое бревно чурбак прикупить, но и крепкие суровые нити. Тебе из него корыто новое выдолблю, а ты мне, бабка, новые сети сплетешь, и заживем лучше и прежнего. Живехонько да быстрехонько, тут самовар дедовским сапогом раздуло Марфушка, ажно запыхтел, закряхтел родимый, что у всех враз слюньки от аппетиту потекли, от предвкушения. Ну, а когда уху на стол поставили с лаврухой да укропом, да пряники печатные и мятные, что гость постоялец в суме принес, и вовсе в животе заурчало, ровно мыши в анбаре заскребли, на вроде как есть и захотели. Не токмо у Цап-Царапыча, но и у бабуси с дедусей. А тут-то ненароком, по случаю альсъясное почуяла, соседушка Дуня-Дуняха, лысая неряха, угольков попросить, печь дома истопить, забежала. Как увидала она сияство, богатство, зараз вся слюной и зашла, на вроде рукомойника. Дал ей кот пряник печатный, усадил за стол дубовый. Ешь, говорит, краса девица, сколь хошь, да токмо помни, ежели про то ненароком кому расскажешь, сболтнешь. Враз ослиные уши на твоей лысой голове вырастут, и будешь ты добротно слышать, что и шепотком за 7 верст говорят, да токмо никто из добрых молодцев сватов до твоей хаты никогда не зашлет. И придется, доведется тебе, голубушка, весь свой век в девках-бобылках куковать-коротать. Как и схватила тут, умяла пряник Дуняха, за ним другой, третий. А что допреж Цап-Царапыч говорил, предупреждал, и ухом не повела на свое горе-беду. Наелась, напилась она от пуза, и, забыв про угольки да уговор, тяжело пыхтя дыша, домой побрела. И кто ей по пути дороги не встречался, всем поведала. Какие у кота дюжи вкусные пряники были, а уха так просто объедение. Не токмо пальчики оближешь, но и руки по локотки проглотишь ненароком, ежели спешить торопиться будешь. И кто токмо опосля, прознавши про вкуснотищу, не прибежал, прискакал к рыбацкой избушке? И лягушка-квакушка, и мышка-нарушка, и конек-стригунок, и мужичок с ноготок, и Емеля-дурачок, и все пряников духи норовят хотят. Да заразве так, а можно? Поди на всех не напасутся, бедные Демьян да Марфа. Враз дюжи опечалились тут старик со старухой, загрустили, заплакали. А цап-царапыч им и говорит: «Энт не беда, возьми-ка, бабуся Марфуша, мою сумму бездонную подорожную, что на стене висит, да и угощай люд народ, чем боги спаслали, что не захочешь, все в ней найдешь». И пряники тебе, и печенья, и конфет, хоть пруд пруди, что ни съесть и ни переесть, и хоть всю жизнь чаи пей, гоняй, завсегда останется. Напились, наелись гостюшки дорогие незваные, поблагодарили хлебосольных хозяев и кота Цап-Царапыча, да и разбрелись кто куда, кому в хлев, кому в норку, а кому и в болото, энто уж, как говорится, кому как охота. А был сей кот непростой, а волшебник-кудесник, всемирья странник. И начались у бабуси с дедусей не жизнь, а просто чудеса-кудеса. Курятники, хохлатка, курочка, ряба золотыми яйцами нестись стала, и не зажарить то яйцо, не разбить, токмо в лавку шинок снести, заложить. А в огороде репка, уродилась дюжик репка, без мышки наружки поди и не вызернуть. Буренка же даенка, ажно жидким серебром доиться начала стала, хоть рубли чеканит левой. А тут и ни с того ни с сего дед Демьян с дуру еще и золотую рыбку споймал, выловил. Знамо дело, зажили тут-то рыбак со старухой, что ни в сказке сказать и ни пером описать, и сытно да богато. На зависть всем соседям не тужили и горюшка лихо не ведали. Ну, а как барин пан Епифан про сие прознал, узнал, просто-напрочь озверел, от злости застонал. Дескать, где ян-то видано да слыхано, чтоб простой рыбак богаче барина пана проживал, на злате серебре едал, да на заморских мехах соболях спал. Спослал он своих слуг верных, братьев из ларца, все отобрати. А старуху со стариком плетьми да розгами выпороти отстегати. Дабы те знали свой уголок шесток, да не разевали на богатство роток. А все добро в поместье к нему свести снести, а хату же рыбацкую спалить напрочь, дотла, а пепел по ветру развеете, дабы и следов не осталось от крамольников-саботажников». Как и сказалось, так и исталось. Делать нечего, вырыли дед с бабкой землянку в лесу, да и поселились в ней. Пожили, как и говорится, богато и то доброе. Будет-то переча хоть что перед смертью вспомнить, ежели, конечно, суровую зиму протянем, до весны дотянем. Уж дюже жальче, что все доброе да хорошее так убыстро кончается». «И где это переча наш дружок Цап-Царапыч по белу свету ходит, бродит? Если бы в наших краях был, заявился, такое лихо не сталось бы, не приключилось. Эх-хи-хи-хи-хи». «Доброй души был кот». Повздыхали дед с бабкой, поели редьки и спили квасу, да кряхтя скукожившись на палате и взгромоздились, взобрались, дабы рваные онучи да лапти дырявые к земле полу ненароком не примерзли, не пристыли. Вот такое-то ныне житие-бытие недоброе. Хошь волком пой, а можно и ножки протянуть с голодухи, тут-то даже не знаешь, что лучшей, а что хужей. Эх, Цап-Царапыч! И по что ты нас так рано спокинул? Мог бы еще малость с нами пожить обождать. А теперь-че что? Ни кола, ни двора, а круг лес темный, дремучий. И куда ни подь, аль на тебя зверюка наткнется, аль ты на змеюку наступишь. Благо хоть зимой добротно, уютно, как ныне, лежишь в землянке на палатях, аль на печи, и в ус себе не дуешь. А вьюга, знай, в печной трубе воет, ревет, а живот с голодухи пучит, ноет. Эхе-хе, хоть бы хлебушка малую корочку пожевать. Да где же ее возьмешь? Нету-ти, все осени подъели. А до весны аж на жуть, сколько месяцев-то осталось терпеть, выживать. Да ладно тебе ныть-то причитать, Марфушка. Можно подумать, раньше-то мы намного богаче до кота жили-можили, проворчал рыбак Демьян и начал собираться на рыбалку на пруд, что под боком возле землянки наскрозь промерз. А вось какую добрую щучку в местях со льдом отколупаю, вот уж как порадуется моя старуха, ежели с добычей возвернусь. Натянул он облезлый малахай на уши, накинул рваный армяк на плечи рамина, взял пешню острую, да и на свет белый выбрался. Хе-хе-хе, и не сидится же старому на печи в такую-то лютую непогоду, пургу. Втемяшилось в голову, и все тут. Ухи, видишь ли, ему захотелось-схотелось. Прыг-скок, хлопнул дверью Демьян, и был таков. Знамо дело, рыбак без дела, и уж тем паче без улова, энт не рыбак, а просто лежебок лодырь на печи. Долго ли, коротко, махал, стучал пешнёй Демьян, зато ни много ни мало целый ворох мороженой рыбы принес приволок. Вот что значит, когда добрый хозяин завсегда свое дело справно знает. Хоть зимой, хоть летом, выход завсегда найдет. А уж как была-то рада радешенька его женушка Марфушка, что ни в сказке сказать, и ни пером описать. И ежели так дело пойдет, как пить дать до весны протянем, дотянем, а там, глядишь, и травка зелень прорастет. И закатили дед с бабкой пир на весь мир. Правда, там ни меда, ни пива не было, и по усам не текло. Да и нас туда никто не приглашал, не угощал, поди им, бедолагам, ни до гостей нынче, быть и бы токмо живу. А все виноват в том, жадоба, пан Епифан, лихоманка его задери-подери, что не дай, все мало. Тот могет, ежели ему в голову взбредет, отобрать все до последнего гроша. Такая вот у него черствая, недобрая душа, ежели, конечно, чертям да бесам ее за злато серебра не продал. Ну и хай живет, как а может. Боги-то на синебе, они все видят зряд. Как бы опосля не довелось, пришлось в пекло попасть, да весь белый свет почем зря проклинать. Ну а что сталось, присталось опосля с Дуняхой-неряхой, лысой девахой, хуже и быть и не могет. Как и говорится, забежала она к деду с бабкой ненароком, на вроде как за уголечками, на чай, а ушла с огромными ослиными ушами на лысой голове, коими ее боги одарили-наказали. Не за то, что много болтает, да языком почем зря распускает, а за то, что слушает, да сердцем душой не слышит, а, знай себе, токмо вкушает, да за обе щеки наворачивает, и мудры словеса, что о стенку горох, али сквозняком в одно ухо влетают, а в другое ненареком выскакивают. Вышла утречком с позаранку Дуняха-неряха на реку по воду, а люд народ от нее в разные стороны так и шарахается, да со смеху покатывается, особливо Бакуня Краснобай, детинушка Шалопай. А детвора так та и вовсе пальчиками на нее показывают, и неотстанно увязавшись за ней стайками бежит, рожицы корчит, осмеивает, ушастые ослицы ославляет, кличет. Прохода не дает. Да что это они? Совсем, что ли, все ополоумели? Ровно деревня дураков. Ничто можно так одевиться красную незамужнюю. Ни за что, ни просто порочить почем зря. Но это я вам не оставлю так. Вот уже возвернусь назад, я им всем покажу, где раки зимуют, ночуют. Сбила Дуняха тонкий ледок в полынье бодейкой кованой, набрала, почерпнула водицы студеной, да и схотела глянуть все туда, дабы прихорошиться малость, приосаниться. Чего-чего, а уж статью даликом в родимую свою матушку красу писаную вышла, которую даже осю пору аж на сам пан Епифан забыть не могет. Да не обломилась ему. Умерла сердешная. Токмо вот по хозяйству у дочурки Дуняхи дюжи не ладится. Да волосья на голове не растут. Ну да ничего, это не беда. С лысой головы, как и говорится, воды не пить. Можно и платочком повязать укрыть. А после венчания, знамо дело, никуда, милый Люба, не денется. Будет по половицам без скрыпа ходить, чай али кафе в постелю подавать переносить. А ежели захочу, то и с лаптем обувкой в зубах на четвереньках приползать будет. Уж такая-то она своенравная красотка, девица справная. Что схочет, то и станется, и никто ей всем не указ. Глянула-поглянула в бодейку с водой Дуня Неряха, как узрила себя со слиными ушами на лысой голове, так и обомлела, онемела от ужаса. Добро хоть хвоста да рогов нету тебя, а то поди забодала бы да запыряла весь лют народ в Гординовке насмерть от своей злобы уж да и лютой ненависти. И схотела, удумала тут с горюшка Дуня Неряха утопиться, чем так жить ей. Люд народ смешить да детушек малых потешать. Кинулась, плюхнулась она в прорубь плынью, не раздумывая, да и попала к водяному на хату в хоромы. А тот, как на грех, недужен да хворым был. Лежал бедолага в постельке, покашливал, сбока на бок даже повернуться не мог. Поди сильно одолела старого хвороба ломота, прихватила, что и жизня не мила, не до шалости, и нынче сому усачу, не до проказ. Эхе-хе! Как и говорится, старость не в радость, все болит, все хандрит, и некому даже водицы кружку подать. Аж да все внутрях пересохло, сморщилось, не желудок, а не пойми что, то ли рваная гармошка, то ли сапог в дырьях да прорехах. Куды сила дотины понабилась, проросло, заросло аж на да нельзя. А тут-то... Откуда ни возьмись, ни с того, ни с сего, еще и ушастое чудище с лысой головой нагрянуло из мира иного земного. Упаси Боже, того и гляди ненароком возьмет, да и слопает, проглотит, с него всякое станется. Ишь ты, как о свои глазищи-то очи вытаращила, и позвать аж на кого на помощь подмогу даже никаких слов нетути. Эх-хе-хе, видно, пришел мой смертный час. И дедушка Сом-Усач, обреченно закрыв свои глаза очи, тяжело задышал, ожидая конца участи своего в утробушке чудища-юдища, всего ужасного дюжи страшного. Ну, это еще как и сказать, кто кого перепужался больший. То ли Дуняха-Неряха, то ли Сом-Усач. Ясный пень-то тоже поди не в своих, а в чужих владениях хоромах утопла оказалась. Да еще тем паче такая рыбья харя на тебя уставила и смотрит, зубья скалит, пыхтит. Долго ли, коротко, по углам прятались, укрывались ушастая девица да хворый дед водяной, пока тот и вовсе не раскис на лежаке, не обвис, даже кашлять и селов никаких не стало. Эхе-хе, да так и ненароком можно и концы в воду отбросить, ни за что, ни просто, ни за понюшку турского табачка, ни за фунт изюма. Перестала дичиться Дуняха-Неряха, выбралась из темного чулана, пожалела дедушку водяного. Что поделаешь, надобно выручать старого усача. Поди хоть и наполовину рыба, а чай, надо думать, тоже жить хочет. Напоила бедолагу чаем с малиной, укутала, накрыла шубой бараньей, что на ней была, а после длиннющую бородищу с усами распутала, растеребила, да в лася шорстку причесала и спати уложила. Враз разомлел, притих дедушка Сом от таких ласк девичьих, да рук добрых, заботливых. День-другой подремал, да и пошел на поправку. А в хате-хоромах все огнем горит, от чистоты блестит, а все то добрая гостюшка-девица красная, заботливая Дуняша, по дому убирается, Сома-Усача из омута работы дожидается. И так-о у них все ладно да складно сталося, ровно внучка с дедушкой душа в душу живут, ровно с измальства завсегда так убыло. Напоил, угостил дедушка водяной свою названную внучку из колодезя мудрости. И стала-то понимать, слушать разговор рыб, муравьев да птиц перелетных и других зверей залетных. Да не просто так, как и говорится, в одно ухо слово влетело, а в другое вылетело. а видеть и слышать сие не токмо в образах да картинках, но и чувствовать, сострадать, ежели тем дюже нехорошо, тяжко да неладно. То бишь видеть и слышать всемирье лад, и быть и в нем завсегда там заедино. И узнала-прознала Дуняха третьим оком Велеса, что с дедусей да бабусей сталося, а после пира люда народа у них в гостях аж на оторопь взяла. А ведь дюже мудрый цап-цап-царапыч предупреждал-упреждал, что пустой трезвон-перезвон до добра не доведет, кого хошь в могилу сведет. Делать нечего. Попрощалась, облобызалась она тепло-горячо с любимым дедушкой водяным сомым усачом, да и на свет белый выбралась. Надобно кататься об царапыча искати, деда Демьяна с бабкой Марфой выручати. Как и сказалось, а так и исталось, вскинула она котомку на плечи, взяла шалыгу подорожную, кленовую в руки и, приобувшись в лопотки новые, в путь дорожку тронулась. Идет-бредет Дуняха-неряха по лесу темному дремучему, через буйраки, колдобины да кустарники продирается, тропками нехоженными да неезженными напрямки. Как бы не опоздать! Поди, чай не густо на одной мерзлой рыбе да мякине деду с бабкой до весны дотянуть, ноги с голодухи не протянуть. Добралась-продралась-таки с превеликим трудом Дуняша до землянки рыбака с бабкой, а тама пир горой, песни да пляски. А энто люд лесной почуял дымок, вот и прознал, что кто-то в темном лесе дремучем живет, вот и понагрянул в гости. И кто токмо чего с собой им не принес? Лежебока медведь бочку с медом прикатил, колючка еж грибков сушеных на спинке приволок, а попрыгушка белочка орешков кедровых, и лягушка-квакушка, и мышка-нарушка, и конек-стригунок, и мужичок с ноготок, и емеля-дурачок. Столько всего принесли, притащили аж на поди, и на 100 лет хватит. Все не съести, не переести. Да, как и говорится, бается мир не без добрых зверей да людей. Вот и Дуняша стала совсем иной, не то что прежде. Старалась как могла, и то добре. А то, что другие опередили, то не беда, а радость превеликая. Быть и добру на свете белым, ежели сердцем да душой люд народ слышит, зрит. Ну, а коли у деда с бабкой припасы провианта полны анбары закрома, можно топереча и со спокойной совестью душой кататься об царапыча искати. Да и не гоже девице красной с такими-то ослиными ушами на лысой голове перед народом людом лесным красоваться, показываться. И побрела она, не заходя в землянку, ходить спрашивать по белу свету, где цап-царапыч зимует, ночует. Долго ли коротко шла по сугробам? Ползла Дуняша, устала дюже, селов никаких уж нету, а тут, откуда ни возьмись, еще шатун, медведь по лесу идет, ревет, в коробке детушек малых несет. То злой ловчий пан Епифан его женушку медведицу убил, из ружья застрелил, а берлогу хату дотла разорил, спалил. Будь он трижды неладен, лиходей живодер. Вот беда, так и беда. Поди, мои-то ослиные уши с лысой головой тут и сравнить даже невозможно. Пожалела Дуняша медвежат, приласкала, пирожки с малиной им в короб поклала, да путь дорожку к деду Демьяну с бабкой Марфой указала. Как и говорится, в тесноте, не в обиде. А вось поди до весны и зиму докоротать и удастся. Благо еды питья на всех хватит. Попрощалась добрая Дуняшка с шатуном-медведем да детками-медвежатками, и далее путь дорогу держит. А морозище жуть какой стоит, аж на весь темный дремучий лес трещит, рук ног не чует. Развела девица красный костер, да возле разлапистой ели, прислонившись спиной, и заснула-прикорнула. Быть и беде лютой неминучей, кто в такую лютую зимнюю стужу годину ненароком задремлет. И не услышала Дуняшка, как подошел к ней Дедушка Мороз Красный Нос. Видел он, как она довеча с медвежатками своими последними пирожками поделилась. Пожалел красную девицу, громко хлопнул снежными рукавицами, да язычно закричал, крикнул: «Эй, залетные! А ну-ка, ходьте, скачьте сюда! Белый, синий и красный, три коня!» Подлетела тройка удалая, бубенцами, колокольчиками звеня. Усадил, поклал Дед Мороз, воевода Красный Нос, Дуняшку в сани расписные, прикрыл, укрыл полостью накидкой снежною да пушистой, и понеслись кони из белой зимы в красное лето. Очнулась, проснулась Дуняшка. Все вокруг цветет, пахнет, птички щебечут, поют, а солнце красное, добрый Ярилушка, светит, греет, аж на щечки у нее запунцевели, зарозовели. Нечто дивный сон со мной случился, приключился, а ли чудо чудное свершилось сталось? Пощупала, подергала себя девица красная за уши ослиной, но вроде все как бы и на месте. Надела она свою котомку на плечи, взяла шалыгу подорожную в руки, да и пошла далее в путь дорожку, дошла до ростыни, а куда идти далее, не знает. Обернулась тогда Дуняшка к солнцу красному, да и молвила, прикричала таковы словеса: «Ой ты, иси свет, Ярилушка, солнце красное! Ты скажи, подскажи мне, где найти мудрого кота Цап-Царапыча, дабы исправить дурость мою неразумную, из-за коей пострадала не только моя, но и народу люду тьма тьмущая?» Отвечало солнце красное: «Гой ты еси, девица красная, Дуняшка-неряшка, дюже похвально твое рвение праведное, так уж и быть. Покажу я тебе дорогу в Беловодье, где мудрый кот Цап-Царапыч проживает, обитает, до конца леса темного дремучего. А каков чисто поле выйдешь, поспрошаю брат самого ветра буйного посвиста-пересвиста, он тебе далее путь дорожку укажет, покажет». Как и сказалось, так и сталося. Вышла Дуняшка из леса темного дремучего, поблагодарила свет Ярилушку за то, что путь дорожку своими лучами освещал, да спомог в чисто поле выбраться. А туточки ветер буйный посвист-пересвист явился, не запылился. И так и начал дуть и подувать, и аж на девица красная ровно трава перекати поле с ног на голову перекувыркиваться учала стала. Как а закричала тут Дуняшка-неряшка изо всех сил своих мочи: «Ой ты, си ветер буйный посвист-пересвист, ты скажи мне, подскажи, где мне найти мудрого кота Цап-Царапыча, дабы исправить дурость мою неразумную, из коей пострадала не ток моя, но и народу люду тьма тьмущая?» Отвечал ветер буйный посвист-пересвист: «Гой ты, си девица красная, Дуняшка-неряшка, дюже похвально твое рвение праведное, так уж и быти. Укажу, покажу я тебе путь, дорожку в Беловодье, где кот Цап-Царапыч проживает, обитает. До конца чисто поля, до речки Семиструйки Смородины, где Калинов мост дойдешь, а после у нашей матушки сырой земли спросишь, она далее путь, дорожку укажет, покажет». Поблагодарила, распрощалась Дуняшка с ветром буйным посвистом-пересвистом на береге реки Семиструйки Смородины, где Калинов мост, да и закричала-вопрошала: «Ой ты, еси, матушка, сыра земля, ты скажи мне, подскажи, где мне найти мудрого кота Цап-Царапыча, дабы исправить дурость мою неразумную, из-за кое пострадала не ток моя, но и народу люду тьма тьмущая?» Отвечала матушка сыра земля: «Гой ты еси, девица красная, Дуняшка-неряшка, дюже похвально твое рвение праведное. так уж и быть. Покажу, укажу я тебе путь, дорожку в Беловодье, где мудрый кот Цап-Царапыч проживает, обитает. Кое-туточки совсем недалече рукой подать. Пройдешь по Калинову мосту, через речку Семиструйку Смородину. Ну, а на том бреге тебя сам царь Ярогонь встретит, приветит. Он-то тебя и проводит в Беловодье к мудрому коту Цап-Царапычу. Поблагодарила Дуняха-Неряха матушку сырую землю, низко покланялась ей, да и храбро ступила на Калинов мост. Глянула-поглянула она, а посредь того моста аж на целого пролета нетути. Вот беда, так и беда, и назад возвернуться невозможно, и вперед нельзя. Села Дуняха-Неряха на корточки, токмас хотела зарыдать и заплакать, а тут-то, откуда ни возьмись, муравей Евстигней явился, не запылился. Притащил он большую-пребольшую соломинку-былинку, да и перебросил ее с одного конца моста на другой, да и молвил таковы словеса. «Ой, ты еси, девица красная, по что печалуешься, грустишь? Смело ступай по сей соломинке-былинке. Коль ты сердцем да душой добра чиста, тогда она не прогнется, не сломится сия былинка-соломинка, а станет бревном крепким. А коли твою душу и сердце ржа да гниль поела, утопнуть тебе в реке Семиструйки Смородине и в пекле темном гореть до конца дней своих». Набралась духу храбрости Дуняха-Неряха, да с чистым сердцем и легкой душой ступила, перешла по соломинке-былинке ровно по бревну на другой брег речки Семиструйки Смородины. И токмас хотела она вздохнуть и передохнуть, и, а уж тут, как тут, пред ней сам царь Ярогонь стоит, ярым пламенем горит. Как увидала, узрила его Дуняшка-Неряшка, набралась храбрости, закричала-вопрошала. «О, батюшка, царь Ярогонь! Прошу тебя, сожги и спали своим ярым пламенем темную волжбу, кой навела мне сии ослиные уши, да бобыли венец и другие приторки-замороки по моей дурости, глупости, в наказание назидание темными богами, с меня, девицы красной, Дуняшки-Неряшки!» Как и сказалося, так и сталося. Окутал, обнял царь Ярогонь своим пламенным корзном сверху донизу девицу красную. А когда отпустил, распахнул плащ корзна, стала Дуняха-Неряха красой писаной, Евдокиюшкой да ненаглядную, что ни в сказке сказать и ни пером описать. Ниже пояса коса русая, а ушки-то не ослиные, а свои, родимые, да и все остальное лучше некуда, на зависть всем девицам красным да жонкам справным, а добрым молодцам в умиление да заглядение. Как обрадовалась, возрадовалась краса Евдокиюшка, крепко обняла, поблагодарила царь Ярогня. А тот, как лихо свистнул, покрикнул ножками, топнул да рукавичками, хлопнул-прихлопнул, и враз появился, не запылился, пред ним белый единорог. Спосадил на него красу ненаглядную Евдокиюшку, премудрую батюшка царь Ярогонь, и та, помахав на прощание ему ручкой, унеслась вскачь за окоем в Беловодье. Только мы ее и видели. «Быть и добру, коль ладно складывается. Постоял, постоял батюшка царь Ярогонь, смахнул, утер слезу рукой, да и побрел во свояси. Эк, его проняло, ровно родимую внучку проводил. Чай поди, не каждый день такое случается-получается, когда просветлевший люд человек от суеты маяты мирской до приторок-заморок храбро без страха в пламень огонь бросается, очищается». Бежит, скачет-поскачет белый единорог через чащи до трущобы, перелетая через океаны и моря, горы и леса. Под копытами его проплывают тучи, облака, а красодевица ни жива, ни мертва, не шелохнувшись, в гриву вцепившись, ухватившись, сидит. Ежели кому в Гординовке рассказать, и ни за что не поверят, да и самой ей тоже, однако, с трудом верится, на вроде как сон заморока. Да токмо завсегда можно свои ушья потрогать, да не ослиные, а свои родимые. Посему знать явное чудо свершилось, приключилось, а не замороки-притороки, кои навсегда сгорели и стлели в яром пламени дедушки царь Ярогня дотла. Меж тем дюже предоволен был ловчий пан Епифан. Стокма люда народа лесного да зверья затравил-потравил, ажно от сего душа в радости превеликой пребывала, как никогда. Даже когда любую Пелагеюшку обнимал-миловал, так и легко да весело не было. Вот есть же люди на белом свете, коим чужое горе токмо в радость. Приехал пан Епифан в свое богатейшее поместье, где ныне ни много, ни мало, столько чудного добра скопилось-накопилось, коего у деда с бабкой понаграбил-отобрал, что и не счесть сосчитате. Одна буренка-даенка токмо чего стоит, не говоря уж про курочку-рябу да рыбку золотую. Эхе-хе, каково им там оживется, можется, у сего пана ловчего. Поди даже и сказать и трудно, не хочется. Знамо дело, ясный пень, без продыху серебро молоко дают, золотые яйца несут, да желания капризы пана самодура сполняют. А что тут поделаешь, ежели таков зарок стезя? Кто хозяин, тот над всеми и голова. Погоревали-погоревали буренка да ёнка, курочка-ряба да рыбка золотая, да и завалили хоромы пана Епифана ажно да нельзя, златом да серебром, поди даже и сам черт ноги сломит. Пущай, дескать, подавится жадоба ненасытная, нам не жалко, ежели от души до сердца завсегда на пользу будет, но а коль не по воле, тут уж, братка, не взыщи, ежели все поперек горла колом встанет. Приехал пан Епифан с охоты травли на веселе. Принял на грудь горилки с потыкача, с перцем, обошел свои хоромы, пересчитал, потрогал трофеи охотничьи, коими были стены увешаны, обвешаны. Пощупал, понюхал шкуру медведицы-матушки, что давеча на днях подстрелил, не пожалев даже детушек-медвежаток малых. И, довольно подсоков язычком, завалился на тюфяк заморский-турский. Прибежали тут, как тут, братья из ларца, раздели пана Епифана, да и натерли его изрядно целебными травами-мазями, дабы тот не старел, молодел и вечно жил-здоровел. Да и убрались во свояси, ровно их никогда и не было. Ну, а золотая рыбка, буренка-даенка да курочка-ряба, так расстарались, постарались, аж на добром, серебром, златом весь двор до пристройки завалили, засыпали, как и говорится, шило в мешке не утаишь. Знамо дело, в раз узнал, прознал про сие царь-государь, да и спаслал слуг своих верных. Отобрали те все добро да серебро-злато в местях золотой рыбкой, буренкой-даенкой да курочкой-рябой, да на вроде как и в стольный град, в палаты белокаменные обозом отвезли, отправили в казну цареву-государеву. А пана Епифана высекли, отстегали розгами для острастки на прощание, так сказать, за сокрытие недоимки оброка, а кисидорову козу аль козла, то не суть важно. Будет топереча знать, и как лют народ и лесное зверье да бабку с дедом почем зря забежати. Как и говорится в народе байца, что заслужил, то и заполучил. Благо хоть братья из ларца остались на службе, и то добре. А не то было бы в хоромах поместье хоть шаром покати, ни слуг, ни добра, как у Голымбушки. Токмо горница одна, пой да пляши, а вось и прозреешь. Да навряд ли так оможется станется, ежели в сердце холод, а в душе лед. И пока тот не оттает, растает, да горючими слезами не выйдет, так и холодной ледышкой до конца своих дней ходить зло вершить и будет. Знамо дело, ясный пень, озверел тут-то пан Епифан не на шутку, а всерьез. Его, дескать, ясновельможного пана, как о последнего холопа-батрака на конюховой телеге подводе, царские слуги высекли-выпороли. Да за разве можно такое стерпеть? Вся Гординовка гоготала, радовалась панскому горю. Ну да ничего, вот отлежусь малость, я им всем покажу, где раки зимуют. Отольются мышкам кошкины слезки. И внезапно, вспомнив про кота Цап-Царапыча, враз помрачнел и даже в мыслях умолк. Упаси Боже с таким-то связываться. Почитай, и живым в гроб загонит, уложит, и скажет, дескать, така и було. Моя, мол, хата с краю, я ничего не ведаю. «Надобно поначалу прознать, где этот бродяга Цап-Царапыч проживает, обитает, а опосля и сию деревеньку с село можно на уши поставить». И, тяжело застонав, пан Епифан потянулся за графином бутылью с горилкой. «Знамо дело, ясный пень, лучшее лекарство для панов знатных да мужей добрых, что мокрое и дюже горит синим пламенем». Как и схотелося, так и сталося. Наклюкался пан Епифан аж на по самые неболуй до зеленых чертиков, да и захрапел на все пустое поместье. Поди даже и мышке нечем поживиться. Посему, как и даже закусить заживать нечем, все увезли-вывезли слуги царевы-государевы, подчистую, и по делам сему злюки про хвосту будет топереча знать, и как народ люд забежати. А меж тем странник всемирья бродяга-кот с умой на плечах по свету белому слонялся-шлялся, все лопоточки уж разбил-стоптал, на каменьях ел, на земельке спал, в реке купался, облаками укрывался, да во сне счастливо улыбался. А что ему молодому да красивому надобно? Живи да радуйся, не бей лежачего, тем паче на вроде и делов никаких. По что дюже мудрую голову ссором мусором, то бишь глупостью засоряти? Кому энт нужна мышиная возня да тараканьи бега? Ну уж точно не Цап-Царапычу. Как а он пришел в Беловодье, ровно в Ирий Небесный спопал. Все ненужное, негодящее, наносное в том мире, в свете белом, осталось в местях с притороками да замороками. Эхе-хе, всем бы так. Да токмо за разве так и бывает? Свет да тьма, ровно два крыла, без коих и жизни нет. Прошел день, настала ночь, затем рассвет, и все с начала до скончания лет веков крутится-вертится коловорот. Пока, так и сказать, и кот Цап-Царапыч блаженствовал, жизнь радовался, умилялся, пан ловчий Епифан меж тем неделю-другую пил-гулевал, горилку спотыкач на грудь принимал в своем пустом поместье, горе-позор заливал, пока мест с добрыми вестями братья из ларца не прибыли, возвернулись, кое узнали, прознали, что надобно. Ненароком, да и чин по чину, ему и доложили, дескать, так, мол, и так, ясновельможный пан Епифан, как о есть на духу сказываем, наше слово верней некуда. Можно ныне и нам порезвиться, душу отвесть, люд народ до зверей погонять, из ружья пострелять без опаски, посему как Цап-Царапыч в Беловодье отдыхает, от безделья изрядно дурака валяет, бьет баклуши, да почем зря с кустов одним местом груши сбивает и бивает. Враз не на шутку тут озверел пан Епифан, да и принялся за старое, за люд народ, да за зверье лесное. Мордовать, лютовать для страстки пуще прежнего в назидание наказание. Дабы им неповадно было насмехаться хохотати над ясновельможным паном за плети царские государские почем зря. И стали ловчий стрелок с братьями из ларца по деревне Гординовке до лесу темному с ружьем вдруг горять ходить. Народ лесной пужать, стращать, по семь шкур спущать. Жуть страсти не было напасти, нежно можно так олютовать. И ровно пан Епифан и не человек людина вовсе, а упырь из Тартарары слуга Кощеев. Враз приуныли звери лесные, зарыдали от ужаса, да тако всей гурьбой, и повалили к рыбаку Демьяну да бабке Марфе. Прибежали, прискакали на постой, укрыться, спрятаться, ежели шкура дорога, а кому и ветвистые рога. Ровно в сказочном теремке поселились, житье на вроде как и не худо, хоть и в тесноте, зато не в обиде, да и весело дружно за работу принялись, разбежались. Кто по воду ходил, кто припасы сторожил, а кто крышу чинил, покрывал, дабы лютый мороз холод до косточек не пробрал. Ну а кто кашу да уху варил? Ясный пень, как светлый день, знамо дело, бабка Марфа. Кто ж лучше ее с сим делом управиться-справиться? Такая скузнотища объедалова, вкусней аж на некуда. Ну а дед Демьян по доброте своей душевной весь бочонок того метка душистого пахучего тем медвежаткам-сироткам скормил. Пущай лакомиться, тешатся детки малые шаловливые. Еды-то добра теперь с избытком, поди на всех хватит, и зубы на полку класти надо думать и без надобности. Посему, как опостояльцы звери лесные, столько явств питья на стол поклали, пометали, что поди и в анбаре местов не хватит, аж на вышей крыши сталось. Так что не дрейф, бабка Марфа, за милую душу зиму проживем сможем. А кому ныне на Руси легко, поди токмо пустышкам, бабочкам да стрекозам, да и то, ежели те на голодного воробья ненароком не нарвутся. А ежели купно да дружно, то поди, и никакое лихо, беда, не страшны. Пошли, как всегда-завсегда, два рыбака. Медведь-шатун да дед Демьян на пару с пешнями лед крушить-крошить, рыбку добывать, а рыжую лисицу, так сказать, сторожить. Знамо дело, рыжая плутовка Патрикеевна всю ее под шумок и сперла. Спымали звери лесные лесу воровку, обваляли ее в еловой смоле да перьях, да и прогнали со двора в лес темный дремучий. Пущать, дескать, живет, может, где хочет, токмо не в землянке у деда с бабкой. Ну, а та, ясный пень, как светлый день, недолго гуляла, плутала, тут же и спопалась в лапы селки ловчего пана Епифана да братьев из ларца. А дабы спасти свою рыжую шкуру, и привела дикую охоту на подворье рыбака Демьяна да бабки Марфы. Вот такие-то недобрые страшные дела случились, приключились. Эх-хе-хе-хе-хе. Ежели бы знать, и где упасть, и можно было бы и сенца пахучего до свежего не одну охапку другую бросить, подстелить ненароком. Испужались звери лесные, сидят, ждут кончинушки своей али помощи. Да, видно, не успеет Евдокиюшка премудрая, кое скачет во весь опор, вцепившись белому единорогу обеими ручонками в рог, на ухабах да колдобинах подлетает, аж на выше леса стоячего, ниже облака висячего, аж на в ушах ветер свистит, у белого единорога из ноздрей огнь пламень летит, а из-под копыт золоченых пыль столбом. Поспешай, краса девица, иначе быть и беде лютой неминучей. Сымет ловчий кровопийца пан слюда народа лесного по семь шкур зараз, а мясо наварива да вялива заготовит, пустит на закусь впрок. И влетела Дуняха сходу с лету в сгустившийся серебристый туман, где и сгинь, видать, благо третье Велесово око помогло. Для чего, что почем? Закружила, завертела вихрем красу Евдокиюшку в местях с белым единорогом, в воронку бездонную. Очутились, влетели они в Беловодье, где тот свет, куда ярче светлее, чем на нашем свете белом. Вот такие-то, други-браты, дела. Долго рыскала, искала по беловодью. Наконец нашла кота Дуняха-неряха. На дубе могучем спит, мурлычет себе на ветке и в ус не дует. Поди и сам не знает, для кого мурлычет. Надо думать и для себя в свое удовольствие. Эхе-хе, нам бы так. Будила, будила, краса девица Цап-Царапыч. И за ушком чесала-трепала. Ни в какую. Себе спит, дрыхнет, и все тут. Разогнался тогда белый единорог, да как вдарил своим большим рогом в дуб могутный, что тот ажно зашатался, согнулся в три погибели. Тут-то Цап-Царапыч и грохнулся наземь. Вскочил с просонья кот, отряхнулся, набычился, хвост трубой, да и зарычал страшно сердито. «Кто это посмел меня, славного кота Цап-Царапыча, беспокоить? Почем зря будить? За сие могу ненароком и в мерзкую тварь оборотить, превратить. Ну, нашли, ишь, себе удовольствие дурковать, мудрых котов беспокоить, отважных дел отрывать». Как и узнал, тут и прознал Цап-Царапыч от красы девицы Евдокиюшки, что на белом свете деется сталось, да проплуть не дела кровожадного пана Епифана. Враз взгромоздился серому волку на взагорбок, да и пришпорил всего бедолагу, да так окрепенько не слабо, что у того аж на пена хлопьями изо рта пасти полетела и пошла, и ножки могутные в коленях подогнулись, согнулись. Ни много, ни мало, чай, поди, надо думать, и ни един пуд весит сия мудрая ноша кошара. Долго ли, коротко, выскочили они из беловодья на свет белый, да и сходу в лес темный дремучий влетели. Кот на сером волке матером, а Дуняха на единороге белом. Деда с бабкой выручать и спасать, и весь люд народ лесной. Во весь опор скачут, мчатся, да чует сердце, не поспеют, запаздывают. А все потому, пока то да сё, сыр да бор, с котом длинный разговор. Вот время-то, похоже, и потеряли зазря. Эхе-хе, не токмо надобно хорошо сердцем душою чуять слышать, но и поменьше язычком лясы чесать, когда дело горит. А ежели сказал, что надобно, как отрезал, а теперь чепади, и к шапочному разбору токмо и прискачут. Ох, не к добру, видать, серый волк спотыкается, а белый единорог ржет, надрывается. Ох, быть тебе беде лютой, неминучей, поспешайте, спешите! Цап-Царапыч с красой девицей Евдокиюшкой, уже пан ловчий на подворье, со сворой борзых, да мясником сыроядцем Варфоломеем приготовились, изготовились. А братья из ларца двери землянки рыбацкой топорами рубят, ломят, да так аж на щепки по всему темному лесу дремучему во все стороны летят. Знать и видно, такова у зверья лесного, да бабки с дедом злая судьба недоля, как а нынче богиня Макош свои серебряные нити повяжет, заплетет на свое веретено, намотает, так и будет ставиться». Ворвались вороги лютые в чужую хату, и такое зло душегубство схотели свершить, учинить, что даже и сказать, и подумать, и дюже страшно. Уже точат ножи булатные, вот-вот будут резать, чикать лют народ лесной, да Демьяна с Марфой ни за что, ни прошто, а ни за медный грош, ни за понюшку турского табачка с дольником». Да токмо зря радовались лютые вороги пан Епифан со своими черными слугами. Дверь-то выбить выбили, а вот с людом народом да с лесным зверьем сдюжить совладать не смогли. Не удержался тут, а дюже разозлился, да как выскочил из землянки козел Трофим. Да как вдарил своими рогами по своре собачьей, ажно полетели клочки по закоулочкам, а за ними медведь, шатун с пешней, да рыбак Демьян с топором, а за ними и бабка Марфа с ухватом. Знамо дело, еж-колючка с кочергой, да мышка-нарушка с пилой, а лягушка-квакушка с метлой. И так остали дружно, купно, аж на у пана Епифана мурашки по спине от страха холода забегали кто куда. И разгорелся тут страшный сыр-бор, ровно в лесе темном дремучем война сеча началась сталась. Да как она грех-то и разбудили дедушку лешего ненароком. Раз осерчал, зарычал он, схватил всех зачинщиков-душегубцев в охапку, да и забросил с просонья на верхушке деревьев куда повыше и пана Епифана, и кривого Варфоломейку мясника, и братьев духов из ларца, и всех собачек недобитых. А тут, услышав страшный рев дедушки лешего, и Дед Мороз красный нос на лихой тройке с бубенцами примчался-прикатил. Да тако своим серебряным посохом взмахнул-тряхнул. В раз те в сосулик льдышек и обратились-превратились. Знамо дело, и гуляка ветер буйный посвист-пересвист в стороне не остался. Невесть откуда примчался-нарисовался, обе свои щечки надул, да силой на деревья подул, что вся шайка-лейка ровно мороженые груши озимь испопадали, да на части и поразвалились. Одному счастливчику пану Епифану токмо несказанное сповезло. Голова на плечах осталась, да рука с ногой на тулове. Вот такая-то заковыка отрада. Ну, а с духами-братьями из ларца что станется сдеяться? Духи, они и есть духи бестелесные. Нагрузили-погрузили своего пана на салазки, да и домой увезли-убегли без оглядки. Прискакали-прилетели Евдокиюшка-краса с котом Цап-Царапычем, очертя, сломя голову, поди даже и к шапошному разбору не успели-поспели. Ни шапок-то би, ни люда народа, ни лесного, ни человечьего, ни землянки. Вот такая-то петрушка-заварушка, как всегда-завсегда не поймешь. Ровно поле вспахали-перепахали, на коем одни токмо собачьи косточки и валяются. А где люд народ? То загадка. Нечто в тартарары весь провалился дружно разом. И тут-то ненароком серый волк и почуял дымок. Знаете, где-то рядышком должен быть и огонек. Глянули-поглянули по сторонам Дуняша с котом. Так и есть, неподалеку за деревьями костер трещит-горит и чем-то паленым чадит-воняет. Возле коего лиса Патрикеевна шорстку снежком чистит, прилизывает-вылизывает, да на огоньке теребит-сушит. А ну-ка, шельма, рыжая плутовка, признавайся, да говори, не ври, куда подевался весь лесной люд народ да дед с бабкой. А не то могу и отходить по мягкому месту, невзначай и шкуру твою драную спустить до зиму, отсыромятить, да на воротник бабке Марфе отдубить подарить. Худо-бедно, хоть какая-никакая, а все ж польза будет! — грозно зарычал кот Цап-Царапыч, отламывая хворостину. Как зарыдала, запричитала хитрюга лиса. — Не виновата я. Пан Епифан их сам нашел. И зело люто напал. Ну, а после здесь такое было сталось, что я от ужаса в кусты куда подальше пряталась. Добро хоть чудом жива осталась, и то благо. Ну, а затем явился, не запылился ветер, буйный посвист, пересвист. Все здесь и смел разбросал. И землянку, и анбар все начисто разметал. Ну, а люд лесной, да бабку с дедом, дедушка леший на постой к себе унес, забрал. Есть у него неподалеку из веток деревьев логово преогромное. Почитай, в него можно аж на все войско царское поместить, поселить. Да и то поди, местов много с избытком останется. Как и сказалось, так и исталось. Повела-привела лиса Патрикеевна кота с Дуняшей к дедушке лешему в хоромы тропами тайными. Да это вам, однако, не рыбацкая земля-теремок, дюжи низок, невысок, а что ни на есть палаты плетяные, расписные, да чего ж хороши, что ни в сказке сказать и ни пером описать. Ах, как уже обрадовался люд народ лесной да бабка с дедом, когда узрели, углядели Цап-Царапыча с красой девицей верхами на сером волке да на белом единороге. А дедушка леший тот и вовсе растрогался, на ладошку обоих себе посадил, а другой накрыл приголубил, что поди от такой нежности ласки аж на сердца застучали, да в пятки ушли. Чего-чего, а сие нам без надобности, упаси Боже, еще ненароком прихлопнет, с него старого всякое станется. Поди, не одну тьму лет живет, может, покряхтывает. Ну да ничего, авось бог не выдаст, свинья не съест, да и мы сами с усами, ежели станется, не сплошаем. А ну-ка, люд народ, други браты, накрывай на столы, пить есть, гулять будем. И кот Цап-Царапыч начал вываливать на зем из сумы явства богатства. Такую гору превеликую ровно 7 верст до небес. И в 1000 лет все не съесть и не испить и всему люду народу, не только на светлой Руси, но и в других порубежных царствах государствах. И пошел такой пир на весь мир, что ни в сказке сказать и ни пером описать. И даже дедушка Леший забыл про свой зимний сон, так и наклюкался, аж на замутило, закрутилось неприлично. Знамо дело, рыжая плутовка Патрикеевна, не будь дурой, едой мешки набивала, да тайком про запас по своим норам за кормам прятала. Потешились люди до зверей, а утречком и совет держать и стали, как одали жить и быть, и порешили, свои жизни наладите, и пана Епифана на путь добрый наставите, а уж как и сложится станется, тому боги судьи. И превратил кот Цап-Царапыч весь люд народ лесной до деда с бабкой в гостей торговых заморских, а себя и Дуняху в кудесников-факиров, кое на добрых коней сели верхом, а все купцы на тварей двугорбых. Ну, а деду с бабкой дюжу угодил из клюшек, палок сучковатых, на кое они ходили, опирались. Тех восликов обратил, сотворил, посему, как а им, дескать, не с руки на горбатых скотинах сидеть, забираться. Заехал тот караван торговый на побоище, где схватка была. Собрали кот с Евдокиюшкой собачьи белые косточки, да что осталось от кривого мясника Варфоломея, и сложили-уложили все это в сумму Цап-Царапыча. Да и отправились, поехали в поместье к пану Епифану. Чем черт не шутит, когда боги спят? А вось и потешимся, вслазь да споможем люду народу обрести покой, дабы жили в достатке и без обид. И что тут осталось, присталось в Гординовке, когда честной люд народ узрил, увидал богатый заморский караван? Поди здесь, и в жизни такого дива дивного, чуда чудного отродясь, не видывали да не слыхивали. Такой и повысыпал на улочки переулочки на товары поглазеть, в грудь постучать, себя показать. Вот живут же ж люди, нам бы так. Знамо дело, и пан Епифан не устоял, хоть и не дужен, плох телесами, немощен был. Вывели его под руку духи братья из ларца на свежий воздух проветриться малость. А что сталось, присталось, опослясь и жуткой сечи схватки с ним, лучше об этом и не говорить, вспоминать. Жил, как и говорится, в своем поместье, проживал, охал, достонал, а после дюжи жаркой русской баньки ему и совсем хужей стало, почернел, сморщился. Эхе-хе, и живут же паны, может, нечто других делов нету-те, как зло да подлое коварство во всемирье чините творите. А теперь-че что? Лучше уж простым людом народом быть, чем таким ясновельможным паном жить. Прости, Боже, ежели не то баю, вещаю почем зря. Поклонились гости торговые низко в ножки ясновельможному пану Епифану, поднесли дары богатые заморские, дивные, из серебра, из злата, досыпали его сверху донизу каменьями самоцветными. Не устоял тут жадный пан ловчий, пригласил гостей торговых заморских в поместье свое родовое. Когда узнал, прознал, что везут те иноземцы, батюшки, царю молодильное молоко белой кобылицы, дабы избавить того от немощи старости. Знамо дело, ясный пень, гостям торговым, то бишь коту ведуну и девице Дуняшке, с други своя. Того токмо и надобно было. Враз въехал караван на подворье ясновельможного пана Епифана, да и расположились где кто мог. Ну, а кота Цап-Царапыча с Евдокиюшкой Прекрасной пан ловчий в свои просторные хоромы пригласил, за стол усадил. И не успел хлебосольный пан оглянуться, глазом моргнуть, а столы дубовые уж от сласти снеди до полу прогибаются, а энто кот-ведун втихаря из сумы косточки белые на скатерке повытряхнул, разбросал, да и сидит, как и не бывало, на вроде как и ни при чем, токмо Дуняхе подмикивает, да усы топорщит, накручивает. Пущай, дескать, пан Епифан потешится, да и мы малость посмеемся над ним, а после ненароком. Как осхотелося, так и сталося. Токмо тронул пан Епифан жаркое. Тут-то и зашевелились, ожили все яства снеть на пиршественном столе. Враз поднялась свора охота собачья, затявкала, зарычала на пана. А жареный петух каплун так отдолбанул, клюнул в одно место. Да так крепенько аж на пан ловчий подпрыгнул до потолка, сломав головой матицу. Даже шкуры, и те со стен спрыгнули, и все кинулись душить, кусать злосчастного пана Епифана. Знамо дело не удержалось и капуста. Свекла да редька тоже бросились за ним гоняться, охотиться по подворью да по чистому полю. Токмо успевай ручонками прикрываясь, обороняясь, особливо назойливая. Морковь пристала, так и норовит залезть, воткнуться куда ни попади, лихоманка ее негодницу подери. Превратил цап-царапыч пана ловчего в черную собаку-пса, за коим и кинулась собачья свора охота, поперед которой кривой мясник Варфоломей на четвереньках несется, сломя голову, бежит, пыхтит. Вот-вот черного ясновельможного пса догонит, нагонит. Ну и дела, вот садиво так диво. Мясник-живодер за кровопивцем паном гонится, покусать норовит схочет. Ну а сей дюжи хитрый пан Епифан, не будь дурак, сам себя за пятку кусал, дабы быстрее от погони своры бежать и стал. И сколько, как и говорится, не кусай себя за пятки, не щипай, голова завсегда поперед хвоста будет, как и телега завсегда позади лошадки катится, будь на то хоть даже и под гору поди. Токмо единорак, что на горе, раз в году свистит, хвостом назад шебуршит. Не устояла, не выдержала тут Дуняха. Того и гляди, уйдет, ускачет от погони сия шельма пёсья кровь. Враз догнала пана Епифана, обратала, взнуздала, догрела добротненько плетью семихвосткой, ровно ярым огнем ошпарила, ожгла. Да на нем по всему всемирью бездорожью обскакала, проскакала. Как и в народе баяться можется, для бешеного пана поди 300 верст не круг. Закусил ясновельможный удила, так рвет и мечет, вдурь прет, ровно бык комолый. Токмо не на ту напал ловчий, погоняла, пожурила его еще малость краса девица, враз спал, норов запал. Да и пригналась его черного пса, потного, немытого, шального, ровно из-за угла мешком пыльным пуганого, на деревенский майдан, в Городиновку. Пока то да сё, смех да хохот, а пан Епифан-пёс уже под шумок не тот бурдюк с молоком спёр унёс, не с целебным молодильным, а со слиным. Как и говорится, всё чин по чину, костёр развёл, дров положил, над ним котёл чан укрепил, да слиное молоко до краёв залил налил, да и ждёт-пождёт, когда закипит, забурлит молоко зелье волшебное. Знамо дело, народ затих-притих, экое диво, черный пес-собака в котле поварешкой помешивает, да носку сварива пробует. О, светлые боги! Вы токмо гляньте-погляньте, какие чудные дела творятся на белом свете! Нечто можно тако! Закипело, забурлило в котле, искупался, ошпарился пес-пан в ослином молоке, да нежданно-негаданно, и превратился, обратился в слепня кровососа, и тут же пристроился, присосался к дюже скусному крупу конька-стригунка, коего тут ненароком и прихлопнул хвостом. Тут-то ему и конец пришел, да и сказки тоже. А кто слушал, молодец, а кто уже сам читает, надо думать, по боли других знает. А что было опосля, энто уже в другой сказке про красу, девицу Евдокишку и царя Кощея. Ну, а для дюжу любопытных да малых, так уж и быть. Чуток скажу-расскажу, дабы дюжи не переживали за матушку-медведицу да малых деток-медвежаток. Ожила их, матушка родимая, всех облобызала, обняла, да и в лес темный дремучий в берлогу к отцу батюшки увела. То-то радость и счастье было стало, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну а Дуняшка, кое доплешь было, и от черта лысого дорогатого не отличить, что даже сам дедушка водяной Сом-Усач поначалу от ужаса страха шарахался, ныне пуще прежнего расцвела и стала такой красой ненаглядной, что невможно и глаз отвесть, да чего ж хороша да пригожа. Ну а духи, братья из ларца, посмеялись над паном Епифаном, да и убрались во свояси, куда глаза очи глядят. Как и говорится, ходить куролесить по белу свету. Им чай не впервой, где хорошо да справно, там у них и дом родной. Сказ озвучили Мария Маркова, Артемий Гринченко, Семен Шкаликов, Андрей Абашкин и Олег Соколов. На студии Handmade Sound. Режиссер звукозаписи Евгений Горянин. Затейница сказа Елена Кожемяка. Сказитель Калюта Ирбисов. Продолжение следует. Евдокиюшка Премудрая и царь Кощей.